Глава первая. Осада Трой. Первая. Карбункул. Месячный отпуск и муж, возвращающийся от антиподов. Раздраженно заговорила Трой, входя в студию. Сами по себе это вполне нормальные вещи, но все вместе страшная неразбериха получается. Кэти Босток с тяжелым вздохом отступила от мольберта, прищурилась и, равнодушно посмотрев на свое творение, осведомилась. «А в чем, собственно, дело?» «Звонили из G1. Рори возвращается. Наверное, будет здесь недели через три. К тому времени я уже избавлюсь от карбункула и вернусь к девочкам в свою берлогу. По крайней мере, ему не придется любоваться на твой карбункул». Мисс Босток с отвращением вгляделась в дело рук своих. «И то хорошо. Он у меня на бедре. Знаю, бедолага ты моя». «Однако, Кэти», — продолжала Трой, становясь рядом с подругой, — «согласись, ты должна признать, что это очень гадко». «А у тебя получается», — добавила она, вглядываясь в изображение на холсте. «Придется тебе переехать в лондонскую квартиру немного раньше, вот и все». «Но если бы все так не сошлось, карбункул, Рори, отпуск». «Ну да, конечно, карбункул немного раньше. Мы бы провели здесь вместе пару недель». Адъютант генерала обещал, и Рори писал в каждом письме. «Признай, Кэти, что это весьма неприятно. Только не говори, что в Европе происходят вещи и похуже. То ладно, ладно», — умиротворяюще проговорила мисс Босток. «Я всего лишь хотела сказать, что по удачному совпадению твоя берлога и работа Родерика оказались в одном и том же месте, в Лондоне. Умей во всем находить хорошую сторону, дорогая», — нравоучительно добавила она. «Что это за письмо ты там теребишь все время?» Трой разжала узкую ладонь, в которой обнаружила смятый лист почтовой бумаги. «Ты об этом?» — смущенно спросила она. «А, ну да, конечно. Никогда такого бреда не читала, взгляни». «Он весь в кадмии». «Знаю, я уронила его на шпатель. К счастью, только обратная сторона запачкалась». Мисс Босток расправила письмо на столе с красками. Рядом с кадмием появились отпечатки кобальта. Это был лист почтовой бумаги, плотный белого цвета, еще довоенного производства, с вензелем в верхней части, увенчанным гребнем в виде креста с зубчатыми краями. «Ничего себе!» — сказала мисс Босток. «Поместье Анкритон. Это ничего себе!» — мисс Босток была из тех, кто всегда читает письма вслух. «Мисс Агата Трой, миссис Родерик Аллейн. Тетлерс Энн Хаус Боссикот, Бакингемпшир. Уважаемая мадам, обращаюсь к вам от имени своего тестя, сэра Генри Анкреда, который хотел, чтобы вы написали его портрет в костюме Макбета. Портрет размером 6 на 4 фута будет висеть в центральном холле особняка Анкретон. Будучи нездоров, мой тесть желал бы позировать здесь и приглашает вас приехать в субботу, 17 ноября, и пробыть здесь столько, сколько понадобится для завершения работы. По его мнению, это займет примерно неделю. Он будет признателен, если вы телеграфно известите, интересует ли вас его предложение, а также укажете размер гонорара. Искренне ваша, Миллимент Анкрет». «Вот нахал», — не удержалась мисс Босток. Трой усмехнулась. «Ты наверняка обратила внимание, что мне предлагают сварганить картину 6 на 4 за 7 дней. Интересно, а дорисовать трех ведьм и окровавленного ребенка тоже придется?» «Ты уже ответила?» «Пока нет», — пробормотала Трой. «А ведь отправлено оно 6 дней назад», — строго сказала мисс Босток. «Знаю, моя вина. Как сформулировать в телеграмме «глубоко сожалею, в чужих домах картин не пишу»?» Кэти Босток помолчала, поглаживая своими короткими сильными пальцами вензель с крестом. «А я думала, что такие штуковины бывают только у перов», — заметила она. «Видишь, тут крест с окончанием в виде якоря. Отсюда, наверное, и анкрет. Примечание, игра созвучий. Anchor, якорь, анкрет. Здесь и далее примечание переводчика, конец примечания». «А, все понятно», — воскликнула Кэти, потирая нос пальцем в голубой краске. «Забавно». «Что забавно?» «Ты ведь вроде делала декорации для одной постановки Макбета». «Ну да, точно, поэтому обо мне и вспомнили». «Боже милосердный, помнишь, — продолжала мисс Босток, — мы видели его в этом спектакле, ты, Родерик и я. Нас Бадгейты пригласили, еще до войны дело было». «Конечно, — кивнула Трой, — он играл бесподобно, верно?» «Верно, и больше того, он выглядел бесподобно. Что за череп? Трой, помнишь, мы говорили?» «Говорили, слушай, Кэти, ты часом не хочешь сказать?» «Нет-нет, конечно, нет, во имя всего святого нет. Но чудно все-таки, ведь мы тогда сразу согласились, что здорово было бы написать его в эдакой величественной манере, на фоне задника, который выкроили из твоей декорации. Плывущие облака и грубая черная стена замка. Сама фигура расплывчатая в плаще. Вряд ли бы это его обрадовало. Старый господин, он, наверное, предпочел бы появиться в лучах света и выражение, чтобы подобающее было. Ладно, надо послать телеграмму. Ах, будь она неладна, вздохнула Трой. Хорошо бы все же чем-нибудь заняться. Мисс Босток хмуро посмотрела на Трой. 4 года напряженной работы над плакатами для армии, а затем такой же и, пожалуй, требующий еще большей дисциплины работы в Комитете ООН по оказанию помощи и реабилитации, оказались, похоже, большим испытанием для ее подруги. Она исхудала, сделалась немного раздражительно. «Наверное, было бы лучше, если бы она могла побольше писать», — подумалась Кэти. Мисс Босток не считала цветные карты, пусть самые необычные, компенсацией за отказ от чистого искусства. 4 года без живописи и без мужа. Слава богу, подумала Кэти, я не такая, меня все устраивает. «Если он будет здесь через 3 недели, — говорила Трой, — как думаешь, где он сейчас? Может, в Нью-Йорке? Но тогда он бы телеграфировал оттуда. Последнее письмо, разумеется, пришло еще из Новой Зеландии. И телеграмма тоже. Почему бы тебе не заняться работой?» «Работой? — рассеянно переспросила Трой. А, ну да, конечно». «Пойду все же пошлю телеграмму». Она двинулась было к двери, но тут же вернулась за письмом. 6 на 4, подумать только».